Ванда водила его туда. Он тряхнул головой. Ему-то что полагалось делать? Он еще раз нажал кнопку вызова, теперь же углом саквояжа, и услышал гул плавного движения в шахте. Смазанные цепи, гул мотора, отлаженный темный механизм. Выздоровел. Выздоровел от этой маленькой болезни. Не надо было говорить Ванде. Она была буквально убита. Сгорала от стыда. Совсем ничего серьезного, писал он. Он довел ее до слез. Лифт встал, и он кончил. Целую маленькие ручки, дружок. Как по-французски будет? Белые припухшие костяшки пальцев. Пробираясь в такси раскаленными улицами вдоль сплоченно стоящих кирпичных и известняковых домов, герцог держался за ремень и широко открытыми глазами вбирал виды Нью-Йорка. Прямоугольные массы не бездействовали. Они жили. Он чувствовал их затаенное движение, побратимство с ним. Каким-то образом он осознавал свою причастность к тему, в комнатах, в магазинах, в подвалах. И в то же время его пугало это множественное возбуждение. Хотя с ним-то обойдется. Он переволновался. Надо успокоить издерганные, разболтавшиеся нервы, загасить внутренний чадящий огонь. Ах, скорее бы Атлантика. Песок, соленый воздух, целительная холодная вода. После морских купаний ему лучше и яснее думается. Мать верила в замечательное действие купаний. Сама как рано умерла. Себе он пока не может позволить умереть. Он нужен детям. Его долг жить, остаться в здравом уме, жить, заботиться о ребятах. Поэтому-то, допеченный жарой, с резью в глазах, он убегал из города. Он бежал от перегрузок, от проблем, от Рамоны, наконец. Бывают такие времена, когда хочется уползти куда-нибудь в нору. И хотя впереди ясно виделся только безвыходный поезд с принудительным отдыхом, а в поезде не побегаешь до самого Вудсхоу. А это еще надо пропыхать Коннектикут, Рот-Айленд, Массачусетс. Рассуждал он вполне здраво. Сумасшедшим, если они не безнадежны, морское побережье на пользу. Что ж, он готов попробовать. В ногах чемодан с шикарным барахлом. А где соломенная шляпа с красно-белой лентой? А, она на голове. Жарясь на раскаленном сиденье, он вдруг поймал себя на том, что его гневливый дух снова вырвался на волю и опять потянуло писать письма. «Дорогой Смидерж», — начал он, — «недавно на ленче, а для меня смерть, эти казенные ленчи, у меня на них отнимаются ноги, в крови лютует адреналин, про сердце даже не говорю. Я стараюсь держать себя в руках, но у меня мертвеет лицо от скуки.